прыгал под ногами, шут шевелил ушами, в глаза плевал словами, фрейлин хватал руками. На золотом поводке, жизнь согнувшись в колпаке, короче или длиннее, жизнь с петлей на шее. На рассвете палач, сигнал будильника плач, мимо ушей последнее слово, взмах, крик, готово. Скачет голова, лови, жизнь по локоть в крови. Плюнул, вытер топор травой, кому ты нужен, пока живой. Тонет улов жреца, жизнь на живца. Бога поймал на слове, яд змеи вместо крови. Сквозь стекло рыбьих глаз смотрят зеркала на нас. Страх – плохая замена злости. Кто тебя спросит, как лягут кости?